Глава 12. Райн! По открытому каналу входящий вызов. В небольшой кабине фрегата места едва хватало на двоих. Но, кажется, двум сидящим за приборными панелями это совершенно не доставляло неудобств. «Кто там, Лин?» «Канал стандартный, корпоративный. Точнее, не скажу. Они сами в них не разберутся и за неделю. У каждой маломальской корпорации своя кодировка и канал. Но сигнал чистый. Прослушки тоже не фиксирую. Соединяй. Посмотрим, кому там так не имется». Небольшой монитор заребил, а потом появилась картинка. Своеобразная. Слабо освещенная кабина. В центре сидел молодой мужчина, полуразвалившийся на командирском кресле. В руках небрежно придерживал бокал, в который в данный момент удивительно красивая альвийка наливала ему вино. «А парень знает толк в отдыхе. Сосредоточься, Райн. Заканчиваю настройку канала. Даю звук». «Да, да». «Слушаю вас». «Это я вас слушаю». «Простите, что...» Сидящий мужчина состроил гримасу крайней степени усталости и разочарования. «Мне тут передали мои друзья», — мужчина подмигнул, — «что вас крайне интересует эта вещь». Перед ними заблестела карта памяти Джонса. Это заставило их обоих тут же напрячься. «Эй, паря! И что же ты хочешь?» «Ой, да ничего в сущности сверхъестественного! Не знаю, зачем вам этот хлам! Джонс продал мне его как прошивку для иск-инов, но она не работает! Бесполезный хлам!» Внимательно слушавшие его люди мгновенно расслабились. «Но я слышал, что вы готовы выложить за него неплохую сумму. А я, знаете ли, немного поиздержался с девочками. Надо исправить это досадное недоразумение». На пару секунд с обеих сторон воцарилось молчание. Кивок от девушки. «Отлично! Тогда лови координаты! Нам их менять не с руки, так что догоняй!» Райн, видимо, отослал упомянутые координаты. «Ты догнать-то нас сможешь! Моя яхта самая быстроходная! Вот увидите! Не успею допить вино и буду у вас!» «Яхта?» Люди переглянулись. На лице Райна засияла улыбка. Лин отрицательно покачала головой. «Тогда мы будем рады совершить обмен. Ждем!» «Тьф! Отбой!» Монитор потух. «Попросим подкрепление?» «Нет смысла, Лин! Лишнее внимание! Случайности случаются! Еще заметят!» «Понятно!» Девушка тут же потеряла интерес к разговору. Минут пять тишины пронеслись, сопровождаемые лишь мимолетными сигналами приборов. «Это же яхта! Она ведь быстрая! Можем спугнуть! Кто догонять будет?» Не слишком это было похоже на оправдание или объяснение. Казалось, что человеку просто хочется поговорить. Ради самого разговора. Девушка почти не отреагировала на его слова. Ее движения и так были скупы и довольно отстраненны. Похоже, такое бывало уже не в первый раз. «С вероятностью 63% яхта премиум-класса сможет уйти от самого быстроходного из наших легких кораблей. и снова принялась что-то проверять на дисплее корабля. «Вот именно! К тому же, самый быстрый – это Анас! Никчемную яхту мы и сами схватим!» «С вероятностью 92%, если приблизимся в зону оптимального поражения наших орудий, и 57%, если атаковать на максимальном расстоянии. Мы справимся и сами!» «А еще с вероятностью 95% я диагностирую симптомы дефицита общения и внимания. Ты обо мне ведь сейчас?» «Ага». Первая эмоция за долгое время и ужасно похожая на издевку. «Тх! Постоянно видеть твою пресную физию и слушать заполненную цифрами речь – это уныло. Мне скучно, Лин. Потасовка на станции была последней более-менее интересной работой. А эти обыски на Хем-5 вымотали до ужаса своей рутиной. Цифры не скучные. Они отражают суть. Словно учительница малому ребенку. В голосе ни обиды, ни сожаления. Констатация факта. «Да, да. Я знаю, Лин. Но это совершенно не делает их веселее. Давай лучше выберем место поудобнее. Я предлагаю приблизиться поближе к одной из лун вон той планетки. Будем совершенно незаметно окружающим, и наш дорогой друг не сможет слишком бодро от нас дернуть». «Согласна. Но должна предупредить, что Луна снизит чувствительность наших сенсоров. Он сам к нам придет. Давай лучше подумаем над тем, что с ним делать потом. Все прикоснувшиеся к информационному пакету должны быть уничтожены». «Ну, это директива твоего начальства. Вы так плотно в обитаемом космосе не работаете. А вот мне спасибо не скажут, если убью сынка одного из прикормленных чинуш». «Проверено. Информации о нем немного. Полезных связей не выявлено. Контакты с баронствами не представляют ценности. Полезный информационный вес крайне скуден». «Я видел, Лин. Это меня беспокоит». «Ай, ладно. Когда не знаешь, как поступить, поступай по инструкции, благо приказы имеются. Беречь гостя не будем, главное груз». «Принято». Входящий вызов стал отправной точкой. «Эй, я здесь! Прилетел в эту задрипанную систему за рекордное время. Так что с вас надбавочка за срочность». Вот только на лице гостя улыбка получилась далекой от беззаботной. Скорее, хищной. Благо, кажется, никто особо его и не слышал. По-моему, в его сторону не глянули даже. «Лови координаты! Давай, заходи на стыковку, раз уж ты у нас такой маневренный. Будем меняться. Готовьте денежки!» Монитор погас, но через 3 минуты пришел сигнал о запросе на стыковку. «А он быстрый!» «Слишком мало информации». «Да, да, Лин, не начинай!» «Приготовь газ!» «Все готово!» Резкое шипение. Изменения вокруг стали видны даже в кабине. Все заполнило едва видимая белесая муть. Но это продлилось всего пару секунд. Потом воздух по-прежнему стал полноценно прозрачен. Никак не могу привыкнуть к его отвратительному послевкусию. Последствия работы сыворотки в твоем организме. За счет этого газ не действует на мозг. Неужели тебе это нравится? В моем случае действия отравы нейтрализуют наниты. Хорошо тебе. Это вопрос скорее философский, чем физиологический. Язва. С вероятностью 99,99999% это заболевание является неизлечимым. Тьфу! Громкий щелчок, писк и яркий красный сигнал на панели. Скачок давления. Давление стабилизировано. Стыковка совершена удачно. Раз за разом не устаю наблюдать, как они пекутся о своей безопасности, проходя через стыковочный отсек корабля. Боятся, что мы напустим в воздух отравы. Одевают маски, надевают броню, скафандры, делают пробы воздуха и расслабляются, увидев нас. Снимают это все. Или даже не снимают. От этой гадости не спасет ничто. Хочу напомнить, что это ваша разработка. В этом мы сильны, не отрицаю. Топорная работа. Ой, да ладно тебе, Лин! Что там наш гость? Вошел без каких-либо защитных средств. Какой молодец! Ну, сам виноват. Где он там валяется? Секундочку. В стыковочном, скорее всего. Райан продолжал ликвидировать дефицит общения. Или, может, протянул чуть дальше. Хотя из-за алкоголя мог и не... Я сказала, не отвлекай! Голос, больше похожий на скрежет металла. Неожиданно. Зрачки девушки при этом стали ярко-алыми. Импланты? Сидевший рядом мужчина, по виду способный переломить свою спутницу пополам, тут же затих. Веселость слетела с лица. Предельно сосредоточен и внимателен. «Не вижу его!» «Стоп! Поправка!» «Было зарегистрировано наличие обслуживающего персонала!» «Поиск нескольких целей!» «Отрицательно!» «Поиск одиночных целей!» «Отрицательно!» «Поиск групповых целей!» «Отрицательно!» «Поиск одиночных...» «Я понял, Лин!» «Тише! Не нервничай!» «Парень прикупил где-то новомодную цацку!» «Наверное, военный камуфляж в баронствах нашел!» «Сейчас найду его!» «Все равно газ сработает, будь тот даже в броне!» «Скорее всего, валяется в каком-то углу под щитом со своей служанкой в обнимку!» «Возьми оружие!» «Я и есть оружие!» Мужчина гордо приосанился. «Сейчас вернусь с грузом!» Вот незадача. Как оказалось, ему и не пришлось далеко идти. Уже через пару шагов мужчина припал на одно колено. Попытка встать ничего не дала. Судя по его судорожным движениям, наблюдалось тяжелое нарушение моторики, хотя судить об этом пока было рано. Райан закричал, продолжая стоять на коленях и сдирая со своего торса одежду. Сейчас огромное, бугрящееся мышцами тело едва ли не кипело, полностью красное, испещренное набухшими венами. На лице читалось мощнейшее напряжение. Ра! На губах появилась пена. Из их уголков стекала слюна. Зрачки закатились, но мужчина все еще пребывал в сознании. Понять, что с ним случилось, было невозможно. Никаких признаков видно не было. Крик перешел в еле слышный хрип, когда под кожей, словно огромные паразиты, стали передвигаться сгустки. Понять, что это такое, не получилось. Рванувшаяся было к нему Лин резким движением ногтя вскрыла один такой бугор. Но из него полилась лишь алая кровь, оголяя чистую рану. Больше девушка ничего сделать не смогла. Первым признаком беды стал тот факт, что она промахнулась при попытке положить ему руку на плечо, чтобы его не так сильно трясло. Рука прошла намного выше. Удивившись, девушка замерла и, встав на ноги, сделала пару шагов. Лишь то, что рядом с ней по-прежнему находилось пилотное кресло, спасло от падения. Было видно, что она все понимает, видит, осознает, в отличие от агонизирующего Райна, но ее конечности, как и все тело, нисколько ее не слушаются. Замереть, боясь сделать хотя бы шаг, опереться на кресло. Вот все, что ей удалось. И тестировать системы внутренних имплантов на наличие инородного влияния. Тесты показывали полную работоспособность. Двое людей все еще были в сознании, но в некотором смысле были полностью парализованы, беспомощны и слабы. В небольшом коридорчике, рядом со входом в кабину, зазвучали четко слышимые шаги. Совершенно не удивляясь состоянию людей, в кабину вошел недавний богач. Вот только выглядел он совершенно иначе. Кожаный черный плащ, странное свечение глаз, импланты... Он молча прошел к агонизирующему Райну и стал его аккуратно осматривать. Душа, она внутри нас. Она пронизывает и подпитывает нас. Тело – ее вместилище. И, как любой сосуд, каким бы он ни был, со временем он сохраняет в себе остатки, частички души. Даже когда последняя уже покинула вместилище. Души всех тех, кровью которых ты наполнил свои вены, напитал свои мышцы, они все еще остаются здесь, в тебе. Как тебе? Нравится это? Их шепот. Слышишь ли ты их требования? Их желания? Их призыв. Ведь это твоя плата за то, что посмел взять чужое. Украсть у хозяев. Подумай над этим. А потом я задам вопросы. Осмотрев мужчину и нисколько не изменив состояние последнего, он перешел к девушке. На что ты рассчитывала? Изменяла свое тело. Заменяла его, раз за разом отбирая части вместилища для своей души, материальные отражения ее самой. Неужели ты считала, что твой дух сможет ужиться во всем этом железе? Он отторгает все чужое, не приемлет инородности. Похоже, осмотр закончен. Маг отошел к дальнему креслу, развернул его к людям и присел. Это устройство. Из кармана плаща была извлечена запись с камер Иск-Ина. «Ведь вы его ищете?» «Вижу, что его!» Последнее было сказано, глядя на тут же оживившихся людей. Первой в себя пришла Лин. Алые красные глаза сияли, подобно прожекторам. Изменений в теле заметно не было, но тихий гул свидетельствовал о том, что импланты вышли на куда как большую мощность. Ее поза стала уверенней. Она выпрямилась. Мгновение, и одна из рук была направлена на пришельца. Пустая рука, но не следовало тешить себя надеждой, что это лишь глупый жест. С тихим щелчком ладонь разделилась на две половинки. Скрытый в руке ствол лазера начал наливаться ярким голубым светом.